царское дело. Так, хоп. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 10 августа 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова с Волги. Тут вот я забанил человека, который Жириновского назвал патриотом. Я... Ну и что, можем пошутил. Здравствуйте. Это что такое? Откуда? Ничего, ничего. Я сейчас уберу, это звук просто прорвался, я забыл выключить. Все нормально. Угу. А, вот эта эпопея с уничтожением продуктов вызвала среди наших зрителей такой вал каких-то этих поэтических вещей. Я говорю, что стихи читать не буду, но все-таки... Не, ну там правда очень много. Там и «Съел хамон, жди ОМОН», там «Сегодня ты жуешь свинину, а завтра славишь Украину». Ну, в общем, очень... Очень хорошо, кстати. Вот стих по Маяковскому пишет нам, не сдержался, все-таки написал. «Дави овощи и фрукты». Жди, сейчас я попробую, как Маяковский, да? «Дави овощи и фрукты, жги сыры и мясную дурь, голодному народу покажем буржуйский...» Ну, понятно. В общем, может, я неправильно прочитал, но как-то так. А Тимур Иванович нам на комнату 101 все шлет. Уже там собирается такая приличная комната, 101. Спасибо. Слава Эдик, добрый вечер. А вот и мой билетик на сегодняшний сеанс. Спасибо. Спасибо. Спасибо. А, вот там прислали одну ссылку по поводу того, что мы про деньги говорили, революционные деньги. Ну, я ее пытался открыть, поскольку она в смс-ке. В общем, не открывается. Если можно, продублируйте, может быть, что-то неправильно. Или я что-то неправильно. Я вроде все три раза проверил. Хотелось посмотреть бы, что имелось в виду. Сергей из «Электростали» пишет, план ОСТ введен в действие, а Лаизович отдыхает. Ну да. Лаизович давно отдыхает. Да. Или не отдыхает, что там у них там принято там, делать. Там, я думаю, не отдохнет. Путину надо помнить, что там он не отдохнет рядом с Лаизовичем. Еще вот Сергей из Геленджика написал по поводу войны России с Грузией, потому что 8 августа было 7 лет со дня этой войны. Письмо длинное, я зачитывать целиком не буду, но суть в том, что он спрашивает все-таки, кто здесь агрессор, кто провокатор, и мог бы Саакашвили избежать кровопролития. Ну, вот такой исторический парадокс, да, сослагательное наклонение. Ну да, в прошлое как-то трудно нырять. Понятно, что Саакашвили здорово спровоцировали, а он, исходя из неких, может быть, не совсем даже верных постулатов по поводу целостности Грузии, да, ну вот с моей точки зрения, когда говорят, вот Абхазия чья, ну, конечно, Абхазия не российская, 100%. Но вот по поводу того, что Абхазия грузинская, у меня тоже вопрос возникает. Абхазия абхазская, ну, так же, как Осетия, осетинская, да. Те, кто там живет, те и должны принимать решения. Я понимаю, что это последствия советского правления и той дури, которая велась в национальной политике. Но эту дурь устраняют в последующем, наверное, надо устранять не при помощи градов, да, и ракет «Искандер». Ну, я вот говорю, Шотландия же показал пример такой цивилизованный, да? Да. Так, ну что, к новостям? Да, ну тут, Вячеслав, как вам идея сделать визитки Мальцева, раскидывать в общественных местах, ну там на машины клеить. Да, это очень неплохо вообще, все эти вещи клеить на машину, то есть совершенно четко можно и логотипы, и все что угодно. Вот. Только на свои, на чужие клеить не надо. Блог Олега Ярчука, мне задают вопрос и ссылку на него дали. Посмотрите, очень правдоподобно, вы можете уточнить через соратников. И вот тут цифры регулярной потери, то есть реальные потери регулярных войск РФ в войне на Украине. Убито 8163, ранено 6807, пропал без 3448. Честно говоря, я даже не буду уточнять у своих соратников, потому что ну, цифры абсолютно неверны. Не бьются. Они не бьются. Поймите, есть метод сводимости, и в данном случае при военных потерях он, он работает всегда. То есть, когда бы эта война не велась, там, в 1242-м, да, или 1380-м, или вообще Грюнвальдская битва, 1410 год, либо там Вторая мировая война, или там Пол Пота мочат какие-то там, или Красные Кхмеры, наоборот, или Красных Кхмеров мочат. Цифры такие, что не бывает, чтобы количество раненых было меньше количество убитых. Вот здесь убито 8163, раненых 6807. Не бывает таких цифр. Не бывает. То Эдик правильно говорит, они что, добивали, что ли? Это надо добивать. Ну да, кстати, у кхмеров, возможно, такие были цифры, потому что там же раненых добивали. Ну, в других войнах такого не бывает. Поэтому цифры неверны. Я имею в виду соотношение цифр неверны. Где-то здесь что-то неправильно. Либо уж они все отравленными пулями какие-то стрелять. Так, почему вы без стеснения врете там, что не знаете монаха Афанасия? Ну, не знаю никакого монаха Афанасия. Я вот помню, что кто-то там, отец какой-то, мне писал, может, год назад. Какой там отец, я уж не знаю. Может, и Афанасий. Ну, что я не ручкался, не, визуально не виделся, по скайпу не общался. А значит, я не знаю такого человека. Да, это 100%, потому что мне это еще один, я так понимаю, тролли пишут. Ну вот, почему вы нагло врете там и здесь? Ну, тролли забаним тогда. Что ж, куда деваться? Так, интересное выражение все-таки, я сейчас задумался. А можно врать не нагло так? Ну да, можно не нагло. Вежливо так, можно. Вежливо, да. Вранье предполагает наглость. Вы опять оказались правы насчет динамики с июля. Где тот майский жук, что обманывал, мягко говоря, по-другому написано. Ну, имеется в виду, что официальный курс евро превысил 70 рублей, а мы, если ты помнишь, там в мае вывел какой-то человек тебя из себя, и не только, как выяснилось, тебя, но и многих, который кричал, во, как хорошо с рублем, вы там все наврали и так далее. Помнишь, мы тогда сказали, дождемся июля. Ну, с июля динамика не очень хорошая. Куда деваться? Людей... А вы мне вот про это в Афанасия, может, я что не знаю. Мне напишите, о чем вообще речь идет? Что за Афанасий, почему я должен его знать, и в чем вообще интрига-то? Мне уж интересно самому стало, в чем интрига-то? Что-то кто-то пишет там, вот, мы, читатели его ЖЖ, очень хорошо о вас наслышаны. Блин. Ну, ради бога, кто-то в каком-то ЖЖ про меня пишет, наслышанный, ну, ради бога. Я читаю ЖЖ Навального, он прям, я же его читаю, да, и достаточно часто, он точно должен обо мне быть наслышан. Ну, я же его читаю, как же так. Да, да. Людей из торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге опять эвакуируют. Ну, за день второй раз, а так мы об этом событии уже сообщали, если ты помнишь, месяц назад, и говорили о том, что таким образом могут саботировать какие-то конкуренты, ну и не только конкуренты работу, и могут вымогатели так заниматься этим, да, там, либо прислал денежку, но не прислал, значит, будут каждый день мину искать или бомбу. Да, сейчас же не обязательно уже этих посылать там, всяких гоблинов. Там ментов пошлют. Да, это и есть информационное оружие. Да. Япония внесет проект резолюции о полной ликвидации ядерного оружия на ближайшей сессии Генассамблеи ООН в этом году. Вот мы и дождались твоего пророчества, одного из больших самых. Да, да, это точно. Япония... автор, и в день, когда сбросили... И именно Япония. Конечно. Так что я вот тут еще себе записал, не пойму, почему СКА до сих пор дело не возбудил против США. Следственный комитет должен обязательно возбудить еще дело против США. И против Обамы лично. Да, за сброс бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И Папа Римский призвал к запрету ядерного оружия, то есть то, о чем тоже мы с тобой говорили, что... Ты все-таки скажи пару слов, потому что ты говорил это, скажем, там год или там полтора. Больше, чем полтора года назад, и как основной посыл. Почему и кому выгодно уничтожение ядерного оружия? Уничтожение ядерного оружия, естественно, выгодно Соединенным Штатам Америки, выгодно так называемому мировому правительству, тем людям, которые пытаются сохранить и ту экономическую глобалистскую систему, которая сейчас рушится. Ну, естественно, потому что ядерное оружие, ну, в настоящий момент мы это видим, оно как тараканы начинает расползаться. Скоро будет там, через какое-то время, когда можно будет в гараже собрать ядерную бомбу, и всем будет от этого страшно. Поэтому полный запрет ядерного оружия – это ожидаемый, как уже несколько лет ожидаемый вариант. И вот тут все сломалось только из-за Путина и Китая, да, то есть из-за двоих. Китай вдруг начал упираться очень сильно против вот идеи, которые называются ноль. Угу. А Китай что стал упираться? Он же тоже по силе обычных вооружений. По силе он очень могуч. Но пока видишь, ну, может быть, что-то предложить Китаю надо там различным структурам, чтобы он на это согласился. Я уточню просто, чтобы понятно людям было, да, что логика в чем? Что ядерное оружие дает возможность слабым странам выступать как сильные. Как только нулевой вариант наступает, то сильным становится тот, у кого обычное вооружение лучше. У кого самая сильная экономика, тот и становится. Ну, логично. Да. Понимаешь, это парадокс. Когда есть обычное вооружение, выигрывает тот, у кого самая сильная экономика. Как только появляется ядерное оружие, страны с разной совершенно экономикой могут, как Советский Союз в свое время и Соединенные Штаты, прийти на одну линию практически. Да? Причем даже с разным количеством боеприпасов. То есть там не имеет значения 1000 боеприпасов или 5000. Если есть средства доставки, то уже все, не имеет смысла. Поэтому, конечно, это очень серьезное заявление. И как повод вмешаться уже в любые внутренние дела, да, как полицейская операция, ну, вот как было с химическим оружием, да, а теперь ничего доказывать не надо, да. Ядерное оружие запрещено, все, вперед, можно войска вводить и устанавливать другую власть. То есть, фактически, Корею можно будет закрывать завтра, да. Ну, повод уже есть. Причем повод будет... отказ от уничтожения ядерного оружия. Какой будет повод. Но это не сразу, так сказать, Москва строилась. Это будет продолжаться очень долго. И мы говорили, что одним из поводов к полному запрещению ядерного оружия будет его применение. Вполне мы допускаем, что где-то оно будет применено, что весь мир ужаснется, скажет, ё-моё, посмотрите, ай-яй, всех взорвали. И мы вполне допускаем, что за этим будет стоять провокация. А так как у власти здесь находится абсолютно безумный Путин, которого можно развести, вот как с этим Боингом там и так далее, то не факт, что Россия в этом не будет принимать участие. Скорее всего, Россия будет принимать участие, либо в качестве, так сказать, той стороны, по которой шлепнут, и здесь Путин может нам помочь очень сильно, потому что он хочет быть терпилой, да, либо те, кто шлепнет. Поэтому посмотрим. Но, скорее всего, шлепнут именно по нам. Мэр Нагасаки призвал Обаму посетить города Японии, подвергшиеся атомной бомбардировке. Ну, это вполне разумно, я бы на месте Обамы бы это и сделал. Причем там, ты же помнишь, в Нагасаки там несколько батальонов было американских, которые находились в порту военнопленные, они там на разгрузке работают. Их самых первых убили, потому что бомба, собственно, в них-то и попала. Она же прям над портом, над как раз... католическим храмом взорвалась бомба, и там Иисус стоял, ну, знаменитой фотографии, ему голову оторвало, прям, то есть над головой у него взорвался, и он весь целенький, а головы нет. И вот убил там военнопленных. Причем там разные цифры даются, ну, в общем, значительная была какая-то цифра. Так, про Папу Римского мы сказали, да? Да. ОБСЕ не планирует выводить наблюдателей из Донецка после ЧП с машинами. Надо напомнить, кто не знает, что произошло. Три машины в Донецке сожгли, четыре машины изуродовали у ОБСЕшников. Причем заявляют все там Захарченки, Пушилины там, и так далее, все заявляют о том, что это сделали... Как сейчас я их вот прям прочитаю, чтобы не соврать. Так. Предположительно, осуществили диверсанты киевских спецслужб. Но надо сказать, что ровно за сутки до того, как диверсанты киевских спецслужб это сделали, там была такая достаточно спланированная, я понимаю, акция. Мирное население выступало против этих ОБСЕ. Представители пришли, там пытались что-то прорваться и так далее. Ну и вот эти машины их расписали. Вот таким образом, там «Говорите правду», «Мир», «ДНР». И вот самая интересная такая, конечно, надпись «Говорите правду», а внизу, причем здесь вот почему именно это слово из трех букв. Ну, вот, это подпись. Да. Это подпись. Вот представь себе. Приходят люди, разрисовывают машины, пытаются этих ОБСЕшников побить, мягко говоря. А потом вдруг какие-то киевские спецслужбы именно в ДНР, не в ЛНР, засылают своих этих диверсантов, которые сжигают эти машины. В качестве провокации, да, как они говорят. А провокация в чем заключается? Что ОБСЕ должна войну объявить, что ли, кому-то? Нет, ты знаешь, да, там пишут, в одной из машин нашли визитку Яроша. Я вполне допускаю. Ты знаешь, вопрос возникает. У меня как-то были сомнения по поводу вот обстрела миссии ОБСЕ. Помнишь, когда они приехали там на какой-то участок, а по ним начали лупить. И говорят, вот, что стреляли с украинской территории, никак не хотели прекращать огонь. А вот сейчас у меня вот после вот этих машин даже вопрос возник. Я вполне тогда допускал, что кто-то мог лупить с украинской территории, ну, это война. А сейчас я думаю, не спланировано ли это была такая же провокация, как вот эта вот, понимаешь? То есть, в кавычках, провокация. Хотят их просто напугать, чтобы тебя свалили, да? Хотя, не знаю, они с ними... Кому это выгодно? Они с ними водку пьют, они вместе на машинах катаются. Значит, не все коту масленица. Да? Кто-то катается, а кто-то катает жалобы туда, да, условно говоря. Кому же выгодно? Украинцам выгодно, чтобы там ОБСЕ не было? Или ДНРовцам выгодно? Вот ты мне скажи, кому больше выгодно надо искать? Как следователь. Украине, в принципе, отсутствие ОБСЕ там не нужно, да, потому что если вдруг они фиксируют какой-то факт, ну, связанный с нарушением правил ведения войны, то, ну, больше вот уж не зафиксируешь, да. Ну, то есть... А у них же есть с той стороны ОБСЕшники-то? А это, да, конечно, а этой стороне, то есть ДНР, ЛНР, очень выгодно, конечно, казаться белыми пушистыми, а у них это не получается, ну, никак не получается, потому что их выводят на чистую воду. Ну, это парадоксальная ситуация, когда в двух, вот, то есть с двух сторон ведется информационная война, и одной стороне, ну, украинской, обелять себя как-то не так важно, как вот этим. Ну да, ну стрельнули, да, убили, ну война, что сделаешь там, ну кто-то там. Но таких проблем с миссией с украинской стороны нет? Нет, мы же не видели, ни разу не видели. Нет, они писали жалобы, то есть украинская сторона на ОБСЕшников жаловалась. Периодически там накатывали туда какие-то, значит, малявы, что они там с этими якшаются. И так. Ну, это естественный ход, это всегда было, потому что если есть какая-то... Ну, а таких раскрасили, там, запугали, взорвали? Ну, нет, вроде. Просто Мальцев хохол. Не, Мальцев русский. Из Саратова, с Волги. СБУ объявило о задержании россиянина под Луганском. Тоже какая-то там странная ситуация, пока информации мало. Ну, говорят, что он воевал, гражданин России, воевал на стороне, значит, этих ЛНР, а до этого участвовал в двух чеченских кампаниях в составе Псковской и Рязанской десантно-штурмовых бригад. Но я допускаю, что сейчас военнослужащим сказали, если попадаетесь, говорите, что вы там самостийно здесь оказались, да? Потому что вот мне вчера задали вопрос, говорят, а почему Путину невыгодно, значит, чтобы там воевали какие-то люди, добровольцы, так их назовем, там чеченцы и так далее, а выгоднее, чтобы регулярные части заходили и воевали там под каким-то предлогом. Это все же очень просто, понимаете, когда есть какие-то добровольцы, в кавычках, им надо платить. И платить немало этим добровольцам, мы в этом уже убедились. А когда есть регулярные части, то им надо платить только в том случае, если кого-то убивают. Тогда за нее надо заплатить. А так нет, как вот мы в пятницу уходили, когда отсюда кто-то сказал, что прочитал, а я вот не видел в чате, что удивительная страна, в которой сыр хоронят с почестями, а военнослужащих тайно. Вот, вот так. Несколько выстрелов прозвучало во время траурного шествия, посвященного памяти застреленного подростка Майкла Брауна в штате Миссури. Ну да, тут вот непонятно, кто куда стрелял, но вроде там один человек ранен. И протесты прекратились из-за сильного дождя. Вот это протесты, да. Дождь пошел, все, все разошлись по домам. И ну, как-то все, все, что связано с этими делами, оно какое-то странное, такое за уши притянутое. Понятно, что если посмотреть кадры, как полиция применяет оружие, то это жесть какая-то. Но они сильно запуганы. Сильно они боятся афроамериканцев, негров по-нашему. Почему? Ну, наверное, надо у них спросить, почему они их так сильно боятся. Значит, есть из-за чего. Надо посмотреть, не грози Южному Централу, и все будет ясно, почему. Знаешь, они боятся. Не какая-то зеркальная ситуация, как у нас с чеченцами, да? Что-то такое происходит близкое. Да. Мальцев работает на Госдеп. Мальцев не работает на Госдеп. Заработает, платит. Да. Нет, ну в каком-то смысле ты, наверное, на Госдеп работаешь. Все мы работаем на Госдеп. Не знаю. Нет, ну в каком смысле? Госдепу выгоден Путин здесь, что ли? Мальцев вас в России ущемляет. Да пусть попробует. Я сам кому угодно ущемлю, так яйца. Миссия ООН в Мали подтвердила гибель 5 сотрудников, в том числе 4 иностранцев, при атаке боевиков на отель в городе Севаре. Да, странная ситуация. Вообще, ты представляешь, что происходит? Там посольство наше, если вы помните, и мы об этом говорили в прошлый раз, и очень сомневались в том, что они говорят правду. Хотя я подумал тогда, я думаю, ну не могут же люди все время врать. Оказывается, могут. Они сказали, среди там взятых в плен этих заложников русских нет. Оказывается, был русский. Ну вот раз его не убили, слава богу, куда-то он там потом после освобождения, они говорят, что знают даже, куда уехал. Ну то есть посольство врало или не знало? Вот что там происходит? Мы вот уже с тобой миллион раз говорим. Они говорят, нет русских. Там все писали, есть русские. Они говорят, нет русских никого. Я понимаю их. На самом деле все это обычные издержки вот этой дурацкой бюрократии, которая делалась. Они не хотят отвечать. У нас, видишь, участковые отвечают за маньяка, да, условно говоря. Ну да, да, да. Садятся. Они скажут, нифига себе, у вас там в Мали... Россиянина застрелили. Ну-ка подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Сейчас мы возбудим против дипломатов уголовные дела. А что, нет, что ли? Ну, не знаю. Да навряд ли. Вот они и боятся уже всего. Мне нет, кажется, они боятся, они, мне кажется, не работают. Не дело они уголовных боятся, я понимаю. Они боятся, что их уволят оттуда, если плохие новости. Путин не любит плохих новостей, конечно. Поэтому мы делаем плохие новости. Путин прячется от плохих новостей. И они ему и подают, что нет у нас плохих новостей. Почему вокруг Путина там 3-4-5 человек, которые доступ к телу имеют? Потому что, чтобы не пришел какой-то левый и не сказал что-то такое, что Путину не нравится. Это же он сам сделал, чтобы ограничить круг общения. Да. Ну вот и тебе и решение вопроса. Они просто не хотят быть родителями плохих новостей для Кремля. Вот и все. Да. А вранье в Кремле никого, в общем-то, и не пугает. Ты же понимаешь, за это не увольняют сейчас. Миротворец ООН убил 4 военнослужащих Руанды и застрелился сам. Такой миротворец. Но там говорят, что это террористический акт. Я так понимаю, тут или на национальной почве, или на, так сказать, почве религиозных каких-то. Я так сказать, понимаю, дел. Что этот миротворец, он тоже был сам. Конечно, руандийцем, да. Да, из Руанды. А мы помним, что там в Руанде происходило, помнишь? Угу. Там, в общем-то, те вещи, которые, да, которые там происходили, названы были геноцидом совершенно официально. Поэтому, что тут говорить, все понятно. Бомбардировщики Саудовской Аравии по ошибке атаковали своих союзников. Да ты представляешь, как там вот можно столько ошибаться? Мы видим, и Саудовская Аравия ошибается, и те, которые атакуют ИГИЛ, ошибаются. Все почему-то ошибаются. Причем в очень большом количестве. 50 на 50. Причем в пустыне как там можно ошибиться? А? Пустыне, вот ну они как? Все на ладони. Ошибился я, да. Москва предложила США и партнерам двутрековый подход в борьбе с террористической группировкой Исламское государство в Сирии. Двутрековый. Да, это и вот Лавров такое? Рассказывает, что инициатива нашего президента всех заинтересовала. А двутрековый, это значит, нужно вначале победить ИГИЛ, как вот Путин думает, а потом решить вопросы между вот всеми, кто там... так сказать, проявляется. То есть вот что, организоваться продается? Вокруг, и он на полном серьезе думает, что вот эта вся шобла, это все враги ИГИЛ. И с ИГИЛом этой шобли нужно бороться. Это очень смешно, конечно. Ну, Лавров... Он думает, что он сказал что-то мудрое. Да. Вот. И вот рассказал о международной реакции. Лавров сказал, что... Я вот прям для себя записал... Но это я уже интерпретировал. Вся мировая общественность запрыгала от радости, скандируя на разных языках, кто не скачет, тот ИГИЛ. Вот иначе, наверное, это так вот концептуальное такое, концептуальную идею Путина нельзя по-другому, наверное, воспринимать, кроме как подскакивая, да, вот удивительно. В общем, лезет Путин в Сирию, хочет там быть кем-то важным, да? Да. Ну и как ты думаешь, отреагируют американцы на это? Я думаю, что... Да никак, ну что, ну он, что он может там? Он когда еще с этим, с Башаром Асадом, но это было год назад, тот еще что-то мог, сейчас нет никакого Башара Асада, это вот херня полная на постном масле. Но если его из собственной столицы уже почти выкинули, и там уже сами люди решают... Да, вот тут как, на да. севере Сирии идут бои на подходах к Алеппо. Да, и тут вот много всяко разных сообщений, как тут вот боевики, значит, тут интересно, на севере Сирии продолжается наступление боевиков радикальной группировки Исламское государство, на конкурирующих с ними повстанцев и так далее. А конкурирующие с ними повстанцы, это, я так понимаю, курды. И вот тут на севере Сирии курды отражают атаки экстремистов на их анклав в Африне. И вот боевики экстремистской группировки Джибхат ан-Нусра атаковали в субботу позиции курдских ополченцев. Странные вот эти боевики, они вроде как воюют с ИГИЛ, да? И как только ИГИЛ прижали так, что они вынуждены были взрывать мосты, вот эти ребята Джибхат ан-Нусра сразу же атаковали курдов, а еще курдов атаковали турки. Как странно, все вот не по-путински, не против ИГИЛ все вдруг возникли, а все возникли против курдов. И это вот удивительная вещь. А знаете почему? А потому что ИГИЛ по мощи и по численности, да и по всему, ну никак не догоняет до курдов. Курды сейчас реальная сила стала. Вдруг все ужаснулись. Мы же говорили с тобой год назад. Нужно им выбрать, ребят, что вы хотите. ИГИЛ вы хотите или курдов? Третьего вам не дано. Они решили не выбирать. Ну, значит, это как когда самолет сваливается в штопор. Да? Ты можешь не выбирать, куда. Правую педаль нажать или левую. Он сам выберет. Он сам выберет, куда. Выбирает он, как правило, туда, куда у него винт крутится. Понимаешь, вот этот винт, это курды. Все, понимаешь? Так, так и здесь. Все. То есть Курдистан мог бы стать таким, ну как... Как это? За, заставой. Конечно, да, это представь себе, вот на сегодняшний день. То есть он, Курдистан, фактически на четырех территориях: Иран, Ирак, Сирия, Турция. А это территория, на которую претендует ИГИЛ. Угу. Причем все вот эти вот части, они разрывают этот ИГИЛ вообще в хлам. Ты понимаешь, что, что этому ИГИЛу просто негде обосноваться, потому что в его сердце получается Курдистан, в котором там 30 миллионов человек. Где же столько надо набрать, чтобы с этими курдами разобраться? То есть это естественный враг такой, да, в пищевой цепочке. Это тот, кто съест ИГИЛ, но не дают, ты видишь. И это очень четко. Вот в Турцию прибыли истребители США для ударов по ИГИЛ. Ну, надеемся, что они будут по ИГИЛ стрелять. А иракский... Опять ошибился, да, я скажу. Премьер ответил на протесты обещанием реформ. То есть там, там полный бардак, конечно, вот в Ираке. Иракский премьер, а то ему как говорится. Там все, там кризис власти, и не только власти, там полный политический кризис. Ну, понятно, если часть территории отжата этим ИГИЛом, если там есть какие-то курды и есть какие-то еще конкурирующие группировки, как говорят, их очень много. Антиправительственные беспорядки вспыхнули на юго-востоке Турции, город Джизра. Ну, это безусловно, и это будет продолжаться, и Эрдоган, он получит войну. А зачем она ему нужна? Ну, надо... Значит, нужна она, ему же не такой дурак, а? Хорошо, но вот Путин предлагает путь, Путин предлагает путь, как победить ИГИЛ, да? Ну, то есть, языком его задавить, да? Да. Ну, а вообще, есть какой-то путь? Ты что предлагаешь? Не, вот я вот для себя прям помечаю. Первое, конечно, я предлагаю поддержать курдов. Ну, это конечно, это естественно. Они, в причем... Поддержим их, не поддержим, от этого ничего не зависит, только скорость. То есть будет быстро прекратиться этот конфликт или он будет долгий. Во-первых, сейчас уже совершенно очевидно, что нужно дать курдам переносные зенитно-ракетные комплексы и зенитно-ракетный комплекс, чтобы они смогли от турецких самолетов защититься, это 100%. Кроме всего прочего, я говорю, нужно... идти и он двигаться к, так, к признанию Курдистана. Ну, представь, вот эту территорию, если они будут контролировать, они еще 100 лет не будут никакими исламистами, если не больше. Ну, ты же понимаешь, сейчас главное у них в башке национальная идея. Столько лет они эту идею вынашивали, сейчас они ее могут реализовать. Конечно, никакого исламизма там не будет. Там будет вот этот курдская национальная идея. Сейчас у них фактически появилось государство. Мы об этом говорили. У них есть органы управления, у них есть финансы и так далее. То есть своя экономика, своя армия. Это очень. Ну, безусловно, необходимо в кратчайшие сроки низложить Асада и ввести Сирию войска ООН. А чтобы те территории, которые не будут контролировать курды, ну, контролировали ООНовцы. Но... В Ирак, конечно, тоже нужно вводить войска ООН совместно с иранцами. Безусловно, подписывать договор с Ираном, чтобы они отдали, по крайней мере, для защиты шиитского населения Багдада, там свои подразделения туда передали в большом количестве. В общем, все эти как бы вызовы времени, да. Все-таки да. Большая реформа именно государству предстоит. Ну и Соединенным политики. Штатам нужно принять всем какие-то решения. Не, я понимаю, нужно оказывать помощь светским противникам Эрдогана. Не Гюлену, которому они помощь оказывают. Потому что Эрдоган, что Гюлен для ИГИЛ вообще значения не имеет. Может, Гюлен еще лучше Эрдоган даже будет. Понимаешь? То есть нужно каким-то светским противникам оказывать содействие, чтобы отрешить от власти Эрдогана и его партию. Так вот, отодвинуть их, пусть они там. Боевики Исламского государства казнили 300 сотрудников. Вот, слава с ИГИЛом там туда-сюда. Да ИГИЛ, понимаете, ситуация-то какая? Я вас ИГИЛом за это. ИГИЛ это то, что завтра у нас дома может оказаться. Вот это люди не понимают. ИГИЛ завтра будет у тебя дома и у меня дома. И курды, это очень хорошее решение этой проблемы, чтобы они не оказались у нас дома. Боевики ИГИЛ казнили 300 сотрудников избирательной комиссии Ирака. Может, их позвать сюда на день? Ну, единственный раз, да, когда я могу их понять. Да. Такая шутка, конечно, но... Воюющих на стороне исламистов граждан Таджикистана лишат гражданства. А им-то что? Вот удивительный вот этот Эмомали Рахмон. Нет у них никакого гражданства. Вот у них не будет гражданства, они не смогут перейти через границу с пулеметом. Они да? не смогут голосовать. Голосовать они не смогут, да. Слушай, да вообще весь день этот вопрос обсуждается по поводу лишения гражданства и так далее. Про нас, что у нас там как бы хотят лишать гражданства тоже, да, условно говоря. Вообще, о чем они говорят? Это надо же Конституцию сначала, так я понимаю, переписать для начала. Ну да, для начала да. Нет, они на полном серьезе. Сегодня на эхе Москвы какие-то люди с докторскими степенями, да, сидят и на полном серьезе обсуждают, как лишать гражданства людей. И вообще, это по-человечески или не по-человечески? Да вы посмотрите, законы, дураки, дурачье какое-то, блин. Вообще, есть закон о лишении гражданства? Конечно. Вот я, они ссылают все, а вот в Америке есть лишение гражданства. Да везде, где лишают гражданства, лишить могут только на основании неправильного предоставленного гражданства. То есть, грубо говоря, вернуть взад. Ну да. Все. В Чечне имамов учат бороться с пропагандой ИГИЛ. Это бред. При помощи керосина, да, потушить пожар. Бороться с исламизмом при помощи исламских проповедников, большинство из которых скрытые исламисты. Или некоторые даже и открытые, фактически. И надо же понимать, что когда вот говорят, давайте поборемся с исламизмом, благодаря тому, что сделаем 10 новых медресе, наберем туда 1 000 000 молодых людей и заставим их там учить Коран. Всем же понятно, что любой неофит, он в себя вначале впитывает самое реакционное учение. Ну, он вновь вот стал, вот для него да. Что-то открылось. И он начинает впитывать все самое реакционное. И здесь налетает молодой человек, у которого гормоны играют, да, реакционное учение, вперед нормально. Так что я вот далек от мысли, что это правильно. Вот меня спрашивали... Как этих из таджиков выявлять исламистов на границе? Я говорю, рюмку водки подносить. Ну, как хамоном выявляли иудеев, да, в Испании. Рюмку водки, выпил рюмку водки, проезжай. Сигарета. Не выпил, все, нафиг. Да. В Очко-Мартановском районе Чечни десантники подорвались на мине. Да, ну вот начинается там тоже, видишь. Я спрашиваю, что будет с Чечней, если русские уйдут? Ну что будет с Чечней? Все же совершенно очевидно. Представляете, огромное государство фактически. Да, государство, которое, в котором основная масса народу это те, кто носит оружие, военные. То есть не те, кто создает материальные блага. Когда, если вдруг русские оттуда уйдут, то кто будет кормить всех этих людей, вопрос. Ну, понятно, что они начнут, те люди, у которых есть оружие, они обучены воевать, они начнут как-то решать свои проблемы сами. Ну, финансовые в том числе. Начнется много там страшного. А мы там страшного будет. В будущем, помнишь, как это, охота 21 век, да? Охотники за головами. Mm-hmm. Ну, такое место, где люди... могут охотиться друг на друга. Ну, в смысле, огорожены. Ну, иначе, вот Чечня это такое место, где они пусть сами решают, что ну, хотят. Ну, такая война. Там, пусть... Чечня война, вот такая да. Постоянная. Ты хочешь повоевать? Иди туда, все, сдай вот здесь все, грубо говоря, вот тебе автоматы, иди воюй. Там люди подписали, что они отвечают сами за себя, понимаешь? Ну, такая, вот такое шоу, как, ну, как говорят, бегущий по лезвию, да, будущий. Я в этом шоу точно принимать участие не буду. Нет, не надо да. Принимать, но кто-то же будет хотеть принимать, ну, какие-то считаю, больные вот люди. Я считаю, вот есть чеченский народ, пусть он сам определяется, как хочет. Я думаю, что в конце а концов... А вдруг он захочет Москву столицей сделать Чечни? Тут мы посмотрим. Тут уже мы будем... вот тут я возражаю. Да, вот тут да, я возражаю. Нет, а вот тут я буду возражать. Сотрудники следственного изолятора Лефортово изъяли зашифрованное письмо обвиняемому в убийстве Немцова Зауру Дадаеву. Да, я всегда в таких случаях представляю, как берут маляву, открывают, а там здесь сильно штормит, да, как бы не потонуть. Помнишь, который этот Шарапов-то носил? Да, да, да, да, да. Боцман наш по болезни уволился и так далее. Я помню, один наш с тобой общий знакомый, когда ему просят написать какой-то текст, ну, это связано или с какими-то полицейскими делами или еще, вот он обязательно пишет вот это. Очень забавно. Ну, не знаю, что там за текст. Я не думаю, что вот это какой-то там какая-то сверхъестественная малява. А что она может быть сверхъестественная? Ну, просто ну, все, что можно передать, можно передать через адвоката. Я не понимаю, да, в чем проблема. Да, да, я об этом тоже говорю. Это, поэтому полная ерунда какая-то. Если только они туда пистолет не завернули в это зашифрованное письмо. В Дубае, на одном из пляжей Дубая утонула 20-летняя девушка, отец которой не подпустил к ней спасателей. Это особенности, так сказать. Чтобы они, он решил, что пусть лучше утонет, чем ее чужие мужчины будут лапать. Вот такой бред, да. В Швеции два посетителя гипермаркета IKEA были убиты и еще один серьезно ранен. Да, удивительные пошли вещи. Сейчас вот прям пачками в Швеции случились такие события. Неизвестный вооруженный мужчина тут, ну, уже известный. Ну, вооруженный, кстати. Ладно, ножом он был вооружен. Я так понимаю, он их ножом был. Да, двоих зарезал ножом, одного ранил. А они были безоружны. Если бы у них тоже что-нибудь было, может, отбились бы. Да нет, если у них что-то в голове. Ну вот ты идешь по IKEA. Вот ты представляешь себе, что там нету предмета, что ли, которым отбиться? Ну вообще да. Что-то я троим подумал, человеком, да. Просто это какой-то вот национальный. Вот я все время вспоминаю Андреса этого, да. 72 человека. Ну мы с тобой это обсуждали, да. Они действительно как бараны, что ли, ходили. Ну получается так, 72 человека, он не спеша ходил и отстреливал. Не спеша, вообще не спеша. Да, и здесь то же самое, три человека, я сразу один нож. Вспоминаю события в Раквере, да, когда там пограничники напились, и эстонцы, их все тормозными считают, у них там свадьба была. Ну, что-то они налили этим пограничникам слово за слово, и те стали стрелять, пограничники. Эти люди были безоружны, они понесли там колоссальные потери, я не помню сколько, чуть ли там не 19 человек у них было убитыми и ранеными, но они этих двоих убили. Голыми руками, понимаешь, то есть это, ну да, там же показатель, да. Некой такой, то есть никто не побежал, не стал прятаться там, ну, происходит такое. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в частном доме в Хьюстоне, в американском штате Техас. Застрелил 8 человек, включая 5 детей. Причем одного, я так понимаю, своего ребенка, видишь, ну, что-то творится, или солнечная активность, или что, у людей мозг слетает просто каким-то жесточайшим образом. А как ты думаешь, у них разве нет курительных смесей? Да я думаю, что полно. Я думаю, что допускаю, что не только курительные смеси, но и какие-то там определенные вообще, наверное, добавки в еду. Представь, вот мы, вот я к тебе прихожу, и периодически все, сажусь, а у меня нос чешется безумно. Мы уже говорили, аллергии, там не аллергии. Я встречаю товарища своего, он работает врачом-наркологом, до этого психиатром работал. Я говорю, представляешь, такая вот ерунда. Я говорю, на нервной почве, наверное, у меня, говорю, включаю эфир, у меня нос начинает чесаться. Он говорит, а ты где, у тебя эфир? Я говорю, да, там у Эдика. А где Эдик живет? На Рахово. Он говорит, ну а ты, понятно, живешь в Волжском районе, да. И как туда падаешь? Я говорю, ну, пешком иду, на машине еду. Он говорит, да, достает сигарету, размял мне, говорит, на, понюхай. Я нюхаю, у меня начинает нос чешется. Причем я отказывался, я говорил, что я курил, да не может этого быть. Вот и все, а ларчик просто открывается. Мы сейчас идем сюда с Ромой, а там такой духан табачный. Я только дошел, и все, у меня начинает чесаться нос, все, ларчик просто открывается. Вот эти, ну, то ли добавки эти, которые они в табак, то ли табачная пыль. А представь себе, человек покупает одну еду, где есть масса добавок, другую еду, съедает это, и в желудке все это перемешивается. Во что это может превратиться? Да в что угодно. Это может и на психику действовать, и там, и на что хочешь. У берегов Малайзии угнали... Вот пишет, Вячеслав, у них и ЛСД есть. Да, диэтиламетилизергиновая кислота есть везде. Ну, вот чего бояться не надо с точки зрения убийства. Ты можешь ну да, там, люди сильно залипают. Нет, ну, наоборот, человек может сам себя прибить. И это да. Ну, в смысле, я максимум, что грозит в данном случае, что он перепугается больше всех. И ну все. Да. У берегов Малайзии угнали нефтяной танкер. Вот. Ну, за год третий, а за лет второй. Я так понимаю, что... Кто-то «Жигули» угоняет, да. Да, представь... прочитал эту новость и скажет, ребят, не тем я занимаюсь. Я чу удивился. Танкер угнали, он пропал с экранов радаров. Вот я, морской пограничник, вахту крутил. Это как? Как может он пропасть? Они что, могут выключить, что ли? Если бы это было возможно, бред какой. Представляешь? Ну, как можно пропасть с экранов радаров? Ну, я у самолета понимаю, если там... У КВшка включено, то есть он выключил, все, ну, тебя да. не видит, включил, тебя видит. А тут кусок железа плывет. Ну да. Слушай, ну у них же там, наверное, какие-нибудь колдуны есть. Наверное, ну, наверное, как-то заколдовали. Малайские, ну, малазийские, вернее. Представь, что там что-то все малазийское куда-то пропадает. Боинг пропал там. Слушай, а может они их распиливают? Вот я видел в индийских там доках, не видел, как, ну, фотографии видел, как добывают металл из старых кораблей. Это вообще ужас какой-то, кошмар. Ну, просто люди сидят с пилами, как муравьи налетают и распиливают корабль. Вячеслав Ильич, как вы относитесь к легализации марихуаны? Да нормально относитесь. Я, правда, марихуану никогда в жизни не курил, а вот... Отношусь к этому вполне нормально. Почему? Потому что Россия, во-первых, находится в холодной зоне. Здесь алкоголизм гораздо страшнее, чем курение марихуаны. Поэтому, тем более, что при определенных психических расстройствах, да, и нервных расстройствах, и соматических заболеваниях курение марихуаны показано. Почему же, по крайней мере, по медицинским показателям нельзя. С какой стати? Вот кто решил? Какой-то Путин решил, что нельзя. Да пошел он нахер, этот Путин. В Узбекистане при обрушении перил моста погибли люди. Да, вот видишь, такая вот парк культуры отдыха города Ургенч. То есть пишут большое количество. Сколько большое количество? Почему там в Азии всегда рушатся перила? Ты помнишь, вот где только не было, и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в Китае, и в Малайзии, и везде. Ну, ты же был в Индии там где-нибудь? Не. Ну, где теплый влажный климат? Ну, там просто все ржавеет быстро. Все ослабляется быстро. Логично. В Индии эти страшные вот эти электрические, эти не видел, когда дождь идет. Ну, наверное, в других тропических. Не, ну, огни Святого Эльма, ну, да. А это... Жуть какая-то. Они так спокойно, а для меня это страх вообще, когда это все искрит, все падает, сыпется там из этого. И нормально это электричество. Названа возможная причина аварии поезда в Мордовии. Да, там рассказали про то, что Екатеринбург-Адлер, вот поезд свалился, и рассказали, что это раскрутили, там открутили гайки и так далее. Но почему-то вот они открутили, но их нашли тут же недалеко. Я думаю, что их просто сорвало вот во время того, как вот эти рельсы разъезжались. Ну, как-то заткнулись насчет злоумышленника чеховского, да? Угу. Как-то вот посмотрим. А интересно, что многие написали новости МЧС, а на официальном сайте МЧС было написано, пассажиры поезда, потерпевшего аварию в коме, забрали багаж и так далее. То есть МЧС даже не знает, где находится Пенза. Они думают, что Пенза в коме находится. Вот комики, блин. Вертолетом, разбившимся над Истрой, управлял чемпион мира. Да, там произошел такой случай нехороший. Гидроплан врезался в вертолет. И вот сейчас тут 140 человек ищут утопленницу одну. Я вот не понимаю, почему, когда у нас что-то случается с обычными людьми, да, там не дозовешься. А здесь как вот того искали, помнишь, который в РТШ нырнул, зам главой там. Администрации, его там чуть-чуть не месяц ныряли за ним. Так и сейчас. Ну, все, что попадает в новостные ленты, заставляет шевелиться. Ну, понимаешь? Может, ты и прав. Только это. Не может, попал бы, прав. И они бы наплевали. А вот депутат призвал ужесточить выдачу лицензий пилотам после ЧП на Истре. Тут вот какой-то, я не знаю его фамилию, никогда в жизни не слышал про этого депутата. Теперь слышал. Представляешь, что если человек выскочил из отпуска, чтобы что-то сказать, не пущать, нельзя. То есть еще тогда ничего не выяснили. Это у нас там лицензии мешает, что ли? А сколько у нас их выдано? В единицах штук, наверное, можно записать. Нет, все страны этот путь прошли. Усиливай ты там, не усиливай. Понимаешь, человек, который садится за штурвал, он сам отвечает за все. У нас вообще пилот сам принимает решение. Я вспоминаю своего товарища, который на Аляске там был и купил самолет. Ну и говорит... К нему подходят, там, записывают что-то, говорят, вы там самолет сами будете перегонять к месту, значит, там свое хранение где. Или нашего пилота взять. Он говорит, ну сам. Они все ему отдают, что надо, там туда-сюда. А он говорит, а вы ничего у меня спрашивать не будете, там, каких-то лицензий. Они как дурака посмотрели, говорит, человек, который 300 тысяч долларов заплатил за самолет, ну, наверное, не дурак, да, чтобы съесть без всего и аля-улю, как в этом, этот безумный мир. И все, он сел, полетел, никто даже не спросил. Ты когда машину покупаешь, тебя же права-то не спрашивают. Ну да, конечно. Как твои проблемы, они не гаишники, да? Нет, вот очень все это странно, да, они почему-то думают, что ужесточением всего на дорогах они ужесточают. И что получают? Ничего. Они получают от одного места уши, да? Сейчас они вот хотят в авиации все ужесточить. Ничего не получится. Они получают. Будет только хуже. Ожесточение в умах. Подтверждена информация об обнаружении в республике Туве вертолета Ми-8, который год искали с собаками. Да, ровно год, помнишь, там 10 октября, ну или почти год пропал он, и вот мы все говорили, когда же найдут, вот нашли. Причем там рассказывали, что он, возможно, упал в реку и так далее, никуда он не упал. Они рассказывали о том, что кто-то звонил по телефону, помнишь? Я так понимаю, что никто не звонил, потому что вертолет врезался в гору и, в общем, кирдык. На проспекте Космонавтов мотоцикл перевернул акулу, представляешь, да, в Санкт-Петербурге вот такой случай произошел. А в Башкирии колесо грузового автомобиля убило ребенка, отлетело колесо и убило. Вот. То есть, представляешь, надо даже, идешь по тротуару, и какое-то колесо может выкатиться откуда угодно и прибить. То есть, я видел вообще страшный кадр, ты, наверное, видел на Формуле-1. Так вот, сейчас 7 человек пострадали во время шоу грузовиков в Финляндии. Отлетело колесо и на семерых наехало вот это вот. А там был еще, там есть эти кадры, если кто не видел. Машина стояла, она просто сама поехала, там не было водителя. Ну, в смысле, она, видимо, заведенная была, и она поехала, она разогналась 2 секунды просто. Она шла на трибуну, потом залетела на какой-то бордюр, у нее задние колеса вот эти здоровые отрываются и просто в трибуну. Бац! Ну и вот сколько там расплющило этого народа. Она стояла вообще. Ну вот в Турции опять 11 человек погибли, 29 получили ранения. Видишь, то есть сейчас... Ух ты, катастрофа. Да, продолжаются катастрофы. Волна идет, то есть в Турции началось вот это с автобусами. Это информационная волна. Продолжается, да. Но она, если бы просто была информационная, она бы в объективной реальности как-то выдергивала бы из объективной реальности. Она не выдергивает, она подталкивает объективную тут реальность. Есть определенная корреляция, да. Я думаю, что она есть. И это удивительно совершенно. То есть так и поверишь вот индуистам с их миром, который является нашим воображением. Да нет, надо верить в информационную природу и теорию информ. Там все проще. В ДТП с тремя под машинами. Калугой, да. Калугой вот, погибли ДТП. 2 человека и лось. Вот видишь, помнишь, мы говорили про лосей, тоже началась такая напасть с лосями. Вот она продолжается. А в Приморье полицейский, убегая от медведя, случайно застрелил брата. То есть стрелял по медведю, попал в брата. Жуткая история. В Омске двое мужчин ограбили настоятеля храма, угрожая ножом. Ну, это не от большого ума. То есть я вообще даже вот не берусь рассматривать с точки зрения морали, потому что, ну, это, конечно, аморальные уроды. Но аморальные уроды бывают иногда умные. И вот умные уроды, они понимают, ну, что лезть вот к этому священнику. Они думают, он сильно богатый. Нет, он не может быть сильно богатый, потому что богата РПЦ. А это особенность такая, РПЦ богата, то священник, который работает на местах, он не богат. У него, ну сколько они отобрали, 2500 рублей. И ноутбук. Да, поэтому они смешные. Я говорю, если бы они залезли в каком-то полковнику милиции в дом, они бы гораздо больше нашли. Задержали... Полиция, я имею в виду, извиняюсь, милиция сказал. Задержали подозреваемого 27-летнего самарца, который подозревается в убийстве. Да, убили очередного фаната, то есть фанат это такой... Вот они как-то говорят самарца, а на самом деле он... Ну, он самарец, да, только азербайджанец. Ну да. А сейчас не принято говорить. Да, а сейчас они запретили про это говорить, да. То есть обязательно, если фанат, то с другой стороны обязательно какой-то вот кавказец, да. Страшную находку сделали рыбаки на берегу реки Ака. Да, супружескую пару. И опять МЧСник. Видишь, вот интересная вещь. И МЧСника с женой забили до смерти. То есть они их неделю назад они пропали, их искали. Вот, ну, конечно, нашли не МЧС и не полиция, а рыбаки случайно. И вот видишь, тот изрубленный МЧСник, и здесь тоже МЧСник. Как-то вот оно, я говорю, каким-то волнообразно все вот это. В Смоленской области нашли тело пропавшего в конце июля грибника. Видишь, находки такие. Непонятно. Работник детсада убил ребенка за 5000-ную купюру. Что-то у нас сегодня какие-то... Да, ну это такие новости куда? У нас же плохие новости. Мы не, сейчас ну, я быстро... понимаю, ну у нас плохие, ну совсем не, не желтые же. Да, а вот в Нижнем Новгороде арестован еще один полицейский, а 9 полицейских написали, как говорят, написали заявление об увольнении ну, в знак протеста. Но после того, как с ними поговорили, 8 отозвали, как говорят, заявление. Не знаю, отозвали, не отозвали. Ну, в общем-то, это хороший шаг. Если бы они все написали заявление, я думаю, что очень, так сказать, торкнуло бы путинских. Очень сильно. Ну да, сейчас тоже опять волна пойдет. Сейчас на любое, на одного повесят, да? И сейчас все участковые будут во всем виноваты. Сразу, вот что произошло, участковый... А участковый всегда виноват. Ну, я понимаю, да. У меня, знаешь, в советский период... Виноват-то да. Виноват, но есть и защита, есть какое-то юридическое обоснование виновности. Ну, а какое это юридическое нет. обоснование? Точки, за что их арестовали? С точки зрения уголовно-правовой, нет. С точки зрения дисциплинарной, да. Я помню, я говорю... Понятно. У меня 100% раскрываемость преступлений была. Самый край моего участка, улица Верхоянская была. Подъезжает трамвай, оттуда выходит, причем остановка еще не мой даже участок, выходит военпред завода КПЗ и 2 скота. Значит, у них кортик военморской. И они этого военпреда истыкали. Он дополз до моего участка, и на первых метрах участка умирает. А я сижу в пикете, мне звонят, я выбегаю, прибегаю, он еще живой. Представляешь, вот там все. Через 3 часа мы находим преступника, и они все в изолятор попадают. Вопросов нет. Через 2 дня я получаю выговор. За что фиг ее знает? То есть, ну, говорит, ну, надо кого-то наказать. Военпреда убили, кто-то же должен... Ну, выговор, ну, вот ты можешь объяснить, как юрист, за что посадили участкового? Абсолютно какая ни за статья? Что. Абсолютно ни за что. Какая может быть вообще статья? Да еще и прокурор говорит, что он может скрыться. Да. Куда, блин? В Израиль? Ну, это маразм. Ты понимаешь, что народ требует... крови. Они же не могут посадить прокурора, да? Они поэтому сажают участкового. А вообще, кто знает, что там происходит в Нижнем, напишите. Потому что тут Интерфакс передает, что они изменили свое решение. Интерфаксу, может, никто ничего не изменял. Интерфаксу да. верить можно как? С точностью да наоборот. Да? Если Интерфакс подписывается, можно сказать, ну все, значит наврали. Два подростка подорвались в подмосковном Одинцово на самодельном взрывном устройстве. Да, там писали и на мини, и все-таки вот странно как-то, да, в начале сообщения на мини, потом быстро все корректируется, то есть не факт, что они еще и на самодельном. Хотя я понимаю, что масса людей, которые подорвались на самодельных дети устройствах. Постоянно, да, дети, да. У меня много раз что-то взрывалось. Ну, у меня товарищ самодельное взрывное устройство бросил под ноги мужчине какому-то. Помнишь, я рассказывал? То есть это был на улице Некрасова. Он кинул из-за забора бомбочку, так называемую, из магния. Все это дело взорвалось. Мужчина был вот в этой зеленой штуке весь. Вокруг бегали менты, все кричали. Потом начали всех выхватывать. Я иду из института, что ли, шел. Меня какие-то двое, мне ксиву в нос. Я говорю, что вам надо? И пытаются меня допросить. Но я сразу понял, о чем речь, когда про бомбочки. Все, я, конечно, никого не сдал. Но потом выяснилось, что мой товарищ взорвал тогдашнего исполняющего обязанности генерального прокурора Советского Союза Рекункова. Он приехал, чтобы там какую-то ревизию сделать, да, что-то посмотреть, у него бомбу из-за забора кинули. Вот это было очень весело. На армейских играх под Саратовом травмировались три военных из Венесуэлы. Да, тут не говорят, каким образом. Нет, говорят, ну, что они вывалились из этого, из кузова автомашины, что на каком-то трамплине, но что там... Понятно, что пьяные были. Не знаю, ну, может, и не пьяные. Может, это танец стволами, как они говорят. Наверное. На Балтийском флоте проходят совместные сборы по бомбардировочной ракетной подготовке авиации ВМФ. Да, вот тут на выходных сообщили, что впервые за 20 лет экипажи Ан-26 отработали учебное бомбометание. Я был потрясен, потому что Ан-26 это самолеты, которые выпускались там, ну, вместе с Ан-24 с 59 года, да, они там, и давно уже, то есть Ан-24, наверное, ну, это одинаковый, смотри, только один пассажирский, другой грузовой, 79-го, а это, наверное, где-то года с 85-го или 6-го не выпускается вообще. И повесить на них бомбы, причем это выглядело вот так, вот Ан-26, ну, понятно, что это за самолет, скорость крейсерская 450 км в час, потолок 8 км, ну и так далее. И вот, а бомба это вот так вот, то есть прикручивается какая-то штуковина, такой пилон, а на него бомба, а на бомбе написано «На Берлин», ну, потому что... Там многие в интернете, вот что это такое там в голове у людей. Ну, конечно, это прикололись сами летчики. Почему? Потому что они понимают, на Ан-26, такой вот, который сейчас развалится, бомбу вешают. Ну, что же на нее написать? На ней писать? На Берлин, конечно. То есть, такой времен войны и все. Жуть, конечно. США включили в санкционный список против России предприятия, зарегистрированные на Кипре и в Финляндии. Да, видишь, чтобы всякие Тимченки и им подобные не смогли... Надо говорить, да, что это да, не все предприятия Российской Федерации, это все предприятия, это, контролируемые друзьями Путина. Тимченко, Ротенбергов в этой в Финляндии. То есть они заявили о том, что они эти предприятия оставили и так далее. На самом деле... Тимченко же в один день переписал все активы. Соединенные Штаты сомневаются в том, что это активы, которые не принадлежат путинским. И просто все... так сказать, трамбуют. И правильно делают, на их месте надо таким же образом поступать. Минкульт Украины в субботу обнародовал так называемый черный список деятелей культуры из России, которые, по мнению украинских властей, создают угрозу национальной безопасности страны. Вошли Газманов, Кобзон, Пригожин, Охлобыстин, Расторгуев, Поречин. Ну, понятно. Мерзко очень вел себя Кобзон, который рассказывал по телевизору, как он рад, что вошел в этот список. Ну, представляешь, был народным артистом Украины, а теперь вошел в список врагов Украины и рад. Угу. Какая мерзость вообще, ужас просто. В Одессе в воскресенье не состоялся концерт российского певца Стаса Пьехи. Ему было отказано во въезде на территорию Украины. Но он не вошел в черный список, почему-то его не пустили. Я уж не знаю, по какой причине, но я допускаю, что там тоже вот, ну, украинская сторона чудит с этими списками и так далее. То есть как-то все это надо повнимательнее делать, чтобы не обижать людей. Если кто-то там не особо сильно, не особо и враг, ну и пусть едет и поет. Да, актеры, они вообще не враги, они просто немножко туповатые бывают. Ну да. США выделили 500 тысяч долларов на борьбу с российской пропагандой в Прибалтике. Да, и совершенно непонятно. Тут вот рассказывают, что гранты по 500 тысяч долларов или грант в 500 тысяч долларов. В общем, ну я так понимаю, что грант в 500 тысяч долларов, а российская пропаганда уже раздула, что по 500 тысяч гранты там раздаются. Вот Вячеслав Володин призвал молодежь бороться за гранты президента России. Да, то есть... Да вон их сколько борцов-то, уж они готовы вот прям задницу порвать на фашистские знаки, чтобы только вот чего-нибудь. Ну, поколение, да. Я смотрю, выросло еще то, палец в рот не клади. Не, ну вот предложение жить подачками тирана, да? Да. Хуевенбинствовать, ходить по магазинам и забирать продукты, да, сжигать сыры. Вот это вечный спор Аристипа и Антисфена, понимаешь, вечный спор. Вот как надо кланяться тирану и жить там, как сыр в масле катаешься, да, там жопу ему лизать, или довольствоваться малым, чтобы не кланяться тирану и жопу ему не лизать, да, вот это спор. Вячеслав Мальцева и Вячеслав Володина. Вечный спор. Кстати, я обратил внимание, что Слава Володин без часов. И не только я, мне братец сказал, говорит, а Володин-то без часов. Я говорю, да. Это ж понятно, что без часов. При этом, ну, конечно, вот он заявил о том, что некоммерческие организации сейчас... В некоммерческие организации объединили 670 тысяч человек. То есть это те организации, которые, я так понимаю, Кремль рассматривает как грантополучателей. То есть халявников, такие жадную толпой стоящие у трона. Куры, которым так просто сыпят, они тук-тук-тук, ну ужасно совершенно. А вот итальянский президент Моттарелла Серджио, который... Ну, встретился с молодежью тоже в то же время, когда и Вячеслав. Только он сказал, что нужно книжки читать. И про грант ничего не говорил. Говорит, с Достоевского, говорит, начните, с Федора Михайловича, да, а вот про гранты ничего почему-то не сказал. В Татарстане трое неизвестных избили активиста молодой гвардии. Да, говорили, что вот он в игорные салоны залез, а поэтому его побили и так далее. Не знаю, по какой причине его побили. Но могу сказать, помимо, вот даже если откинуть игорные салоны, само нахождение человека в этой молодой гвардии, оно уже является виктимным поведением. Ну, то есть, что значит виктимное поведение? Это способность лица становиться жертвой преступления. Я помню, как в одном доме музыка рычит. На шестом этаже сидим, на третьем этаже, с третьего этажа, так что весь дом в 3 часа ночи не может уснуть. Постучали в дверь, открывает пьяная баба, ей делается замечание, она говорит: «А чё вы мне тут? Я активист молодой гвардии!» Ну, хотя бы за это уже захотелось в дыню зарядить, да, за то, что активист молодой гвардии. Хуевенбинов надо бить. Бить, конечно, бить. Даже если они правы, все равно их надо бить. Да, это особенность, потому что они хунвейбины, и ты прав. Потому что, как из старого фильма я все время привожу это выражение, да, сука вне закона. Да, да, да. Парнас обжалует решение Костромского избиркома, отказавшего партии в регистрации на выборах. Правильнее было бы написать: Парнас обжалует решение путинского избиркома в путинский суд. Не, ну там же выход-то дальше есть, можно потом в Гаагу тащить. Потом. Нет, ну пусть потом, а пусть она там копится. Ну мы же говорим об этом. Ну, в принципе, да. Чем больше мешок будет, помнишь, как? Чем больше сдадим, тем больше скидки. В Новосибирске вот голодающим активистам Парнас прислали пиццу, причем там много приехало людей, и заказали им пиццы, и проститутку прислали, говорят. Ну, глумятся. Ну, глумятся, ничего, конечно. Ничего, ничего, пускай, пускай. А 8 августа одного из активистов в больницу госпитализировали, он 12-й день голодал, и, в общем-то, все. Теперь не голодай, теперь в больнице. В Санкт-Петербурге напали на активиста Дмитрия Черепкова, который вышел на одиночный пикет против уничтожения санкционных продуктов. Ну да, видишь, что-то... Есть еще и такие. Да, то есть... Мы назовем его. Активист национал-освободительного движения Андрей Бондарев попытался вырвать у него локат. Андрей Бондарев. Ну, хорошо, Андрей Бондарев, ты в черных списках. Вот эти уроды, которые да, с этим... Нот, с... Нет, Федоров. Федоров, да, ну, понятно. Заодно слово «национал» уже мы, националисты, таких людей будем подтягивать. Пусть не обижаются. Сильно очень подтянем, ребята. Называйте как угодно. Там пидоры, движение пидоров российских. Там, понимаешь? Не гомосексуалистов, а именно пидоров. Там путинские пидоры называйте себя. Но не национал-освободительное движение. В Крыму уничтожили первые 4 тонны санкционных товаров из Европы. Отчитались. Да, 4 тонны уничтожили. То есть они тоже отчитались. А в Саратове в крематории в специальном сожгли 34 килограмма польских яблок. 34, можете себе представить, жуть. Вот затраты сегодня на уничтожение санкционного товара дороже стоимости товара. Но ну вот да. Этот крематорий, растопите 34 килограмма, сжечь это сколько воды. Надо? Воды. Воды, да, воду жгут. Это безумие совершенно. Так, А Лужков предложил превращать санкционные продукты в биогаз. Ну, Лужков никогда особо умным не был, а тут, видно, совсем от старости сбрендил. Газ девать некуда в этой России путинской, так, в РФ, да, девать некуда. Он куда-то хочет... санкционные товары на биогаз перерабатывать. Вот, зачем? Вот покажи, газ ничего не стоит. Покажи эти три аппарата, да, которые перерабатывают яблоки в природный газ. Покажи их. Команда по уничтожению несанкционированной жаба такая. Продукции. Да, такая жаба. А Лужков, конечно, просто прикололся. Причем, ты обрати внимание, что по телеку сократили количество информации об уничтожении еды. То есть они поняли. Сейчас они то, пойдут. О чем мы... я уже Цуксванг, услышал. Я уже услышал. Говорит, во-первых, говорят, эту инициативу предложил Ткачев. Да. Ткачев. Конечно. Но не сам предложил. Ему подсказали сверху. Ты понимаешь, там война идет. Да? Да. Кто сейчас будет отвечать за уничтожение продукции? Потому что Путин отвечать не будет. Не будет, конечно. Но тут ситуация какая? Представляешь, Путин, если будет давить до конца, как он любит, да. Ему кранты, мы об этом говорили, цукцванг. Если он сейчас назад шаг делает, ему опять кранты. Почему? Потому что... Да вот выскочит, ты понимаешь, да. Он же крошка Цахис, он опять выскочит. Да как он выскочит? Мы с тобой... Все понимают, что он зассал. Да, это мы с тобой понимаем. Завтра вот опять Киселев включится и объяснит, что все это было придумано заранее. Это была многоходовочка, да, условно говоря. И там окажется, что Путин опять герой, понимаешь? Вот что самое противное. Российский холдинг «Авгур Росаэросистема» намерен начать поставки аэростатов на мировой рынок. Дирижопели, короче, теперь будут. Решили, как пишут, покорить мировой рынок дирижаблями, в общем-то. Жесть, конечно. Угу. Просто. То есть они вот ищут... И телеги еще надо, телеги, потому что телег не хватает. Не точно. Хватает телег? Да, обязательно, обязательно. Хорошая подсказка. В России официально объявили амнистию капиталов. Да, а результат оказался прям противоположный. Капиталы в большей степени убегают, чем прибегают, как мы и ожидали. Но убегают они не потому, что амнистия или не амнистия, они просто убегают, потому что рушится экономика. И убегают, пока еще есть что вывозить. Как только перестанет быть что вывозить, они перестанут убегать. Услышал слово амнистия? Беги. Да. Глава Центробанка заверила Путина, что банковская система России в безопасной зоне. Да, каждый день закрывается по нескольку банков. Да, каждый день. И вот Центробанк делает многое для укрепления рубля, Путин заявил. Ну просто укрепил, да. С июля особенно. И особенно там, вот в декабре. А вот один из городов Китая, он Суйфэньхэ. Даже еще ты не слышал. Я не слышал. Да, ну, суй это правильно. Все китайское суй. Там в чай, помнишь, суй? Ну да. В чай. Так назовем этот город. И он теперь там разрешили свободное хождение рубля. Ты же понимаешь, что если в этом городе разрешили свободное хождение валюты, которая рядом и которая является гораздо более слабой. И она, то есть это короткие деньги. Завтра они уже не те. Эти деньги будут стараться обернуть как можно быстрее. Значит, они плохие деньги лучше работают. Да, понимаешь? Нет, а если они вообще разрешили свободное хождение, то можно понимать, что они там уже давным-давно свободно Конечно, ходят. Конечно, безусловно, да. Это вперед китайцы не делают. Путин поручил утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению государственной поддержки строительства объектов газотранспортной инфраструктуры, в том числе магистрального газопровода «Сила Сибири». Ну, короче, найти деньги, чтобы сделать этот газопровод, потому что я так понимаю, что китайцы особенно вкладываться не хотят. Вот поручение дали всем. Ну, да, кому дали поручение, надо порекомендовать. Напишите какую-нибудь херню патриотическую, все равно никто проверять не будет. Ну, да. Скажите, что мы уже заключили договор на 200 миллиардов сексиллиардов. Сейчас с каким-нибудь забухайте с китайцем, найдите или корейца на рынке в этом, ну, в... Ну, где-нибудь в Митино, да, найдите любого корейца, забухайте с ним, подпишите, да ничего не подписывайте, просто скажите, что подписали на 200 миллиардов, все. Россияне признаны одним из самых неэффективных работников в Европе. Ну да, то есть говорят, что, ну, как и греки, работают дольше всего, а вот получают, значит, в среднем 28 стран Евросоюза, значит, значение получает $50, ну, в виде ВВП, а в России 25,9, а в Греции 36. Но они не понимают одного, что особенность криминального государства состоит в том, что реально обогащаются только криминальным путем или полукриминальным путем. Хотя вот когда говорят полукриминальным путем, я как юрист не могу понять, что это такое. Как это может быть полукриминальный путь? Ну, значит, он или... Пол срока, пол статьи. Да. И сразу же вспоминается, вот когда о таком говорят, сразу вспоминается тот советский анекдот. Кстати, особо сильно ничего не изменилось, только разворовывают больше, гораздо, потому что тогда коммунисты они могли украсть? Ничего не могли украсть, эти воруют все. Весы? Так, что я украду на рынке? Весы. Так, помнишь, мужик подходит к газетному ларьку, я сразу для молодых людей, потому что они не поймут, речь идет о газетах. И спрашивает, правда есть? Ему говорят, нет правды. А советская Россия? Продали советскую Россию. А что же осталось? Остался труд за 3 копейки. Вот это классика. Вот остался так же, вот у этих тоже. Правды нет, Россию продали, остался труд. За 3 копейки. Да, еще, наверное, дешевле. Газетка ему не стоила 2 копейки. Ну да. Ввоз иномарок в Россию сократился более чем в 2 раза. Ну вот это и главное объяснение того, что вот еще тут этот Улюкаев рассказывает, что во втором квартале на 4,6% падение ВВП. Какое вот как раз по автомобилям очень легко посмотреть. С прошлым годом в 2 раза. Ну не может быть 4,6 по-любому. Какой? В мясе Ашана выявили превышение допустимого количества бактерий. Я не могу это. Все, они начали воевать. То есть и там коса на Каких бактерий? Каких? Вы что, с ума сошли? Кишечную палочку, понимаешь, кишечную палочку. Очень смешно. То есть понятно, что они между собой теперь бьются. Те написали на этих, эти написали на тех. Все вырывают друг у друга кусок, потому что кусок стал все меньше и меньше. Раньше на квирулянтов времени не было, понимаешь? Раньше бабки надо было делить, а сейчас бабок меньше, чем жалоб. Фонд капремонта в Саратовской области собрал 659 миллионов рублей. Вот тут представитель фонда Марина Ерохина что-то сообщает. Я счастлив, что среди этих 659 миллионов рублей нет ни одного моего рубля. И ни одного рубля моей семьи. Очень счастлив. А вот в Энгельсе масло-сыр-база задолжала сотрудникам 4 миллиона рублей. Представляешь, если продавать масло с сыром невыгодно в тех условиях, когда нет ни масла, ни сыра, то что вообще происходит? И когда нет конкуренции зарубежной, по сути дела. Да. Вот Саратове планируют собрать 2 миллиона тонн, и это рапортует как счастье. Ну, я не знаю, когда собирали меньше. Треть жителей Саратова не могут купить лекарства из-за их дороговизны. Да, четко, сейчас прям официальная статистика. Треть жителей, не только Саратова, Барнаула, Волгограда, Ульяновска, ну и так далее, не могут купить. То есть треть жителей этот Вова Путин отказал в единственном, так сказать, железном, конституционном и не только конституционном праве на жизнь. Но отказ в лекарствах – это отказ в праве на жизнь, правильно? То есть, поэтому, что тут, я не знаю. Скажешь, такого гаранта надо быстрее трамбовать. Александр Хирург Золдостанов решил очистить ряды ночных волков от представителей нетрадиционных сексуальной ориентации. Я не представляю, как он это сделает. А что там останется? Да, представляешь, когда... Не-не-не, он от геев, наверное, имел в виду, а не от пидора. Пидоры-то останутся. Геев выгонят. Да и геев. Вот представь, ты же сам сказал, что когда мужчина столько времени посвящает сил, средств своей внешности, сколько вот эти ребята, ну тогда есть вопросы к его сексуальной ориентации. Да, Бороденко, вот, да, подстрижено такое. Сколько я времени, я как в армии за 40 секунд одеваюсь, так и сейчас. Встал быстрее, раз, ворду, умылся, все, что-то на голове сделал, побежал. Мне в голову никогда не приходило, что надо там что-то выщипывать, вынимать. А ведь вот у него ведь есть, наверняка есть зубная нить. Вот наверняка, блин. Я имею в виду с собой. Да. Не там где-то лежит на полочке, с собой. Проклинавший Россию одесский ресторатор открывает заведение в Москве. Украинский бизнесмен Сава Либкин. Да, тут вот украинцы написали. В прошлом году Либкин писал, что Россия забрасывает бомбами Донецк, а сейчас ресторан на Арбате открывает. Это написал одесский писатель Всеволод Непогодин. Нормально, это же деньги всего лишь. Это же всего лишь бизнес. Что мы можем Липкину сказать? Ну что? Чем мы его можем ущемить? Не, ничего. Ну, как ты знаешь, вот когда говорят ничего личного, только бизнес. Я все понимаю, да. И даже разделяю в какой-то степени, но только до того, как человек начинает сначала говорить про политику, а потом говорить, ну, а это же не считается. Вот как сейчас эти, все эти раз поуезжали и там открыли бизнес. Тут кричали, мы за Путина горой, а сейчас говорят, ну, все нормально, там, это, Габрилянова, семейка. Оказались и геями, и ворами, растратчиками, и кем только не оказались. Еще на Западе бизнес открыли. Путинские, блин. Ну, правильно, все у него такие. Пишет, от тебя, Слава, даже через экран воняет. Да нет, вот все говорят нормально как раз. Особенно женщины говорят, что очень хорошо. Нет, тут человек сидит, мы же не знаем, где он сидит. Может, у него экран воняет, может, у него все воняет. У него все провоняло этим как говном. Как говорит, я говном, куда пальцем не тыкну, говорит, все болит. Да. Говорит, у вас палец сломан. Под носом там уберите пляму, может, не так уж вонять. Да. Люк Хардинг написал как бы книжку «Никто, кроме Путина». Да, и вот этот Люк Хардинг сказал, что он ее впервые, эту книжку, видит. очень сильно негодовал, это британский журналист, а российское издательство заявило, что обычно как, это они перевели с украинского там или еще как, не знаю, но в общем перевели книги. Название партии, свое да, прилепили, да? Да, они не подписывали с ним контракт, но решили, что потом могут подписать, на что он, в общем-то, сказал, что их объяснение, оно на уровне объяснения школьника, который рассказывает, что собака съела домашнее задание. Приблизительно так же в него можно поверить. Ну, в общем, никакой Хардин, конечно, эту книжку не писал. И таких книжек 19, что ли, говорят, я имею в виду от разных авторов. Ну, одну Бжезинский даже, ой, Бжезинский, Киссинджер даже написал. Надо вот у него как-то при случае, да, спросить. Я думаю, навряд ли он на старости лет начнет книжки про Путина писать. Голландский психиатр, правозащитник Роберт Ван Ворен уверен, что президент России Владимир Путин не страдает психическими расстройствами, абсолютно нормален, но он не способен к сочувствию. Странно. Ну, парадокс, это тоже. По-моему. Неспособность к сочувствию – это холодная психопатия, и да. Психиатр знает это лучше, чем кто бы то ни было. И да, это не является психическим заболеванием, но это врожденный уродливый характер. А на фоне еще всяких старческих и предстарческих вещей, которые у Путина по полной программе идут. И я вот консультировался со многими серьезными психиатрами, они все в один голос говорят, да, он нездоров в психическом отношений. То есть вот какой-то голландский психиатр пытается нас уверить, хотя, ну это его как бы подход, его метод, я не против, может быть он и прав. Может быть действительно так. Ну вот наши отечественные считают, что они далеки от того, что он здоров. Ну тоже вот тут обсуждают его здоровье, его карьеру в качестве разведчика. А вот он физкультурников поздравил с праздником и так далее. И он сказал, триумфы чемпионов имеют большое значение для воспитания подрастающего поколения. Ну, не знаю, тут это стоит поспорить. Физкультура все-таки не зависит она от чемпионов, она от других, она от системы зависит. Она зависит от системы. Если так, у нас... этого не понимает... Че, я тебя перебил? Нет, это я перебил. Ну, я про время напоминаю просто. А, ну да. Так, сейчас я тогда... Вот интересная вещь. Бразильцы помогли саратовским пляжникам одержать победу. Представляешь, я был потрясен, когда это прочитал. Оказывается, есть лига пляжного футбола. Но я что-то слышал про это. Есть команда саратовская. Так вот, в саратовской команде 3 бразильца-легионера по пляжному футболу. Можете себе представить, в домино скоро будут легионеры играть и так далее. Ну, это же просто охренеть. Саратовская команда по пляжному футболу покупает легионеров. Это просто разрыв мозга. Так, сейчас давай посмотрим, что быстренько сказать, какие вещи. Физкультура, да. Да. Так, так, так, какие-то новости такие. Вот для, так сказать, абсолютного ада. 5 женщин в возрасте от 45 до 50 лет были убиты в индийской деревне толпой, посчитавшей их виновными в колдовстве. Можешь себе представить, такие вот рок-н-роллы происходят. И вот наша новость такая, саратовская, фактически. Значит, помнишь, мы говорили про англичанку, которая Кеннингтон, ее фамилия, которая по Волге взялась на каяке плыть. Но вот она не доплывала, она даже полпути не проплыла, ей стали угрожать в интернете, что ее, ну, в общем, что с ней расправятся. Я не знаю, зачем это делали. Вот я могу сказать, что определенный товарищ Воланд говорил, что рукописи не горят, а уж как не горят записи в интернете, это даже не представляют те тролли, которые вот эту англичанку пугали. Я думаю, что странички со скринами останутся, и они за это, конечно, ответят. Они думают, что они патриоты. Вы что думаете, вот тролли, вы патриоты, что ли? Да никакие вы не патриоты, вы пидоры. И мы вас размажем, вот как тот сыр под каток упадете. Да, такой вот закон, указ президента об уничтожении троллей. Да, да нет, уничтожать же как? Репутацию надо уничтожать. Репутация самое главное в информационном мире будет, и все. Они же за это и бьются, видишь, они никак не понимают. Они вот это право на забвение, типа, если ты подонок, да, и где-то там прорвалось это, что ты подонок. Нет, надо забыть, я уже теперь стал хорошим. Никогда ты не станешь хорошим. Никогда, Владимир Владимирович, ты не станешь хорошим. Да. Потому что тем более Шойгу не станет хорошим. Так, Вячеслав, будет ли настоящий железный занавес, чтобы нельзя было выехать за границу? Я вполне допускаю, что они начнут чудить, они же по сталинскому пути идут, видите, чтобы поменьше выезжали за границу, могут совсем перекрыть. Но это вполне, я допускаю, что это тот же человек подскажет, который подсказал уничтожать продукты. Да? Потом, сегодня мы говорили про это, ты говорил про тоже какой-то, они что-то новый тоже законопроект какой хороший хотят. Чтобы разрешить ограниченное количество скота, иметь деревьев и так далее. То есть, как в сталинский период, да? То есть, с каждой там яблоньки налог, с каждой там головы, коровенки с каждой налог и так далее. То есть, они идут этим путем, и этот путь в никуда, в ад. Они... А мы не обсудили такой момент с уничтожением продуктов. Меня спросили, знаешь, сегодня женщина одна меня спросила, говорит, а вот когда им будет полный конец? Ну, я что-то стал рассуждать, она сказала, нет, ты не прав. Когда они запретят эти прокладки? Вот, говорит, прокладки запретят, все, Путину конец. Потому что те бабы взрослые, которые помнят те времена, да, они в ужасе, они не захотят вернуться к этому. А вот молодые вообще сейчас вот скажут, все, российского ничего этого нет. А если они какие-то санкции наложат на это, надо подсказать. Там же есть друзья у Путина, так сказать. Не, ну они же уже внесли какие-то вещи, там бинты. Ну, там прокладок нет. А вот надо им подсказать, чтобы они там были обязательно. Тогда Путин точно кирдык. А мы с сжиганием продуктов как-то не обсудили такую тему. Как-то она вроде это самая мистическая составляющая. Но ведь сжигание продуктов, это же ведь... Ну, откройте Библию, почитайте. Это же ритуал. Да, а мы его как-то вообще не Прошли. Ритуал, да. Значит, кто-то, может быть, ее пропихивает как ритуал? Вполне допускаю. Вполне допускаю. Ну, вот это вот процедура, все сожжения. Нет, ну, сожжение, да? Конечно, продукт описано, слава богу, еще в Библии Авель, Каин и Авель. Да, да, да, да. Так что один сжигал там это, животных, другой растительную пищу. Да? Ну, вот, вот... Кстати, да, надо подумать на эту тему. Ну, смотрите, если у кого какие-то в этом смысле направления мысли есть, то, может быть, мы действительно что-то нащупаем другое. Потому что действительно уж совсем какое-то дикое поле какое-то началось. Так, непаханное. Поле непаханное. Ну, да недаром я говорю, Россия жжет, сказали. Да, вот так и придем к тому, что название страны придется менять, представляешь, после Путина. Ну, настолько они все запоганили, все вот, что было дорого, да, единая Россия, охренеть не встать. Помнишь, я тогда еще в статье писал, это много лет назад, я писал, что запоганят, что вообще слово это страшно будет произносить, слово Россия. Так оно и получается. Ну да, как фашио, хорошее было слово, да? Да. Так, вы просили сказать, что там Афонька буравит, Афоня гад, говорит, что вы людей дурите, а деньги на революцию собираете, а себе в карман казнить Федика. Вот такой. Я, честно говоря, я не знаю, кто такой вот этот Афоня. Я так... Тёма, деньги на революцию? Ребят, мы не собираем деньги на революцию, если кто-то неправильно понимает, ну, да? Деньги – это добровольное пожертвование на функционирование данного канала. Вот и все. Тем более, если мы назовем сумму, которую собираем, что ее даже не хватает на функционирование. Нет. Кто вам говорит, что деньги они забирают себе? Да, мы забираем их себе, потому что нам надо что-то кушать и платить за этот интернет. И большое спасибо всегда говорим за то, что люди нас поддерживают. Тем более, началось это, мы вообще не думали, да, там через сколько-то, да, люди сами писали, говорят, давайте кошелек откройте, давайте мы вам там что-то денег положим и так далее. Так что, да, забираем себе, мы такие гады. Корыстные, да? Да. Ну, мы отработаем. Мы же недаром нельзя забираем. Менять это сакральное название. Ну, какое? Российской Федерации? Да, да нет. Нет, нет, в Российской Федерации правительство не говорит. Россия имеется в виду. Ну, Россия может быть. А почему не может быть Россия? Тем более, что от Федерации же только уши остались, я так понимаю. Ну, да. Ну, можно будет как раз по этому поводу провести референдум. РСФСР, да? Да, вот меня спрашивают еще по поводу референдума, как раз хорошо вспомнил. Меня спрашивают, а почему коммунисты отказались от референдума? По Дзержинскому? Да, да, ну, очень же просто, вы понимаете, у коммунистов все в порядке. Я, честно говоря, не знал, но вот определенный человек, который вхож в самые высокие кремлевские кабинеты, говорят, что входя в один кабинет нашего общего друга, несколько раз встречал там наших коммунистов, которые оттуда выходили, которых я воспринял как лютых врагов этого нашего товарища. И да, оказывается, у них там все в засос. Я спрашиваю, а почему же не в засос? Он говорит, да началось с того, что один богатый человек хотел пройти в Московскую Думу, а по этому округу оказался идет внучок Зюганова. Так вот, Слава вызвал этого человека и сказал, слышь, не ходи, там, внучок Зюганова пусть. И все, и теперь Гена приходит там, ну, Слава молодец, помог ему своего внука сделать. Одевает красный нос на входе, как Да, как положено. В общем, на самом деле, все даже не так, как мы думали, а гораздо хуже. А для путинцев очень важный аспект, чтобы не было никаких, как мы и говорили, чтобы ни одного референдума не было. Даже вот по пустому какому-то поводу, даже чисто формально, чтобы его не было. Так. В Швейцарии каждый гражданин имеет право выносить вопрос на референдум и менять конституцию. Все это правильно. Безусловно, правильно. Я вот с вопрос на референдум абсолютно с этим согласен. А менять конституцию вообще не согласен. Почему? Я считаю, что конституция должна приниматься на референдуме и меняться только в том случае, если проголосовало гораздо больше, чем в прошлый раз. Да? А за нарушение конституции, то есть каких-то основополагающих принципов, должна быть, ну, если не смертная казнь, то пожизненное заключение. То есть вот если кто-то, как Вова, там подписывает какой-то указ, который явно... Именно, да, институциональное нарушение. Да. Это выпуск законов, вот прям закон надо написать, да, выпуск конечно. Законов, вредящих конституции. Да, ну да. Нарушающий конституционный строй, это сам порядок. Такие вот. И с отягощением группы лиц, неважно, депутаты Государственной Думы, Вячеслав, или сенатор. Какая у вас высшая цель вашей деятельности? Ну как какая? Прямая демократия, естественно. Цель ближайшая — это свержение режима Путина. Любым путем. Вот. А, так сказать, отдаленная цель, конечно, прямая демократия в России. Ибо Россия может существовать либо как тирания, либо как прямая демократия. Как представительная демократия не может Россия существовать. Это будет жопа, это будет тирания. Это будет имитация, мы это прекрасно понимаем. То есть вот те принципы, которые там называют соборность, и многие над этим смеются, но работают они в России. Когда там мы всем миром собрались там на вече, да, ну собрались, и отлично, что собрались. Только сейчас это можно сделать при помощи различных гаджетов, да, там собрать этих людей, собрать их мнение и так далее. Составить свод законов, которые не будут давать возможность какой-то сволочи узурпировать власть. Вот и все. Я считаю, что это вполне реально, это никакая не утопия в нынешних условиях. Почему? Потому что технологии позволяют это сделать. Вова подскользнулся на сыре. Очень хорошо сказано. Очень. Браво. Именно на сыре он и подскользнулся. Так. Вячеслав, как вы думаете, нужно ли отменять мораторий на смертную казнь? Временно, да. Потому что многие вопросы, честно я вам скажу, мы не решим, не отменив этот мораторий. Хотя бы ненадолго. Я против смертной казни. Вот Эдик всегда надо мной шутит, говорит, как же, человек может либо совсем быть против смертной казни, либо за смертную казнь. Нельзя быть вот так немного беременным. Ну, тут так получается. Как ты говоришь, полулегальные, да, схемы. Да, полулегальные, да-да. Полукриминальные, да. Не, ну, есть определенные понятия сроки. Вот в рамках первого срока, в рамках, так сказать, приведение в норму всего, необходимо будет вводить смертную казнь только за политические преступления. Не за экономические, даже не за убийство, а именно за политические преступления. Спасибо. Что еще? Давай. Завтра мы же не сказали. У нас, ну, мы вывесим еще, да, этот самый. Завтра в 10 часов у нас, ну как, по сокращенной программе мы обычно идем, когда у нас дебаты. Завтра у нас Дмитрий Потапенко. Есть возможность пока, кто не знает, посмотреть. Очень интересный человек. Много у нас людей просило с ним встретиться. Мы, в общем, по просьбам трудящих, что называется, пригласили его. То есть завтра в 9 часов, а в 10, ну, как обычно, начало, а в 10 будет Дмитрий Потапенко с Вячеславом беседовать. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. Чего она не останавливается-то?